Глава 8. 27 октября 2012 года. 18:01. Кафе на острове. 17-я линия Васильевского острова. Васильевский остров. Войтых посмотрел на часы, затем в уже потемневшее окно, а потом на проходящую мимо официантку. Она покосилась на него с некоторой долей скепсиса. Наверное, персоналу они успели примелькаться и порядком надоесть за последние 6 часов. В субботу на Васильевском острове работала только одна библиотека, где полиция устроила засаду. Дементьев, естественно, велел Войтуху и его следственной группе держаться подальше, поэтому они в саму библиотеку не пошли, чтобы ничего случайно не испортить, а все пятером засели в кафе через улицу. Им удалось занять столик у большого окна, из которого прекрасно просматривался вход в библиотеку. За этим столиком они и сидели с полудня. Все были уверены, что если маньяк придет и как-то себя выдаст, полиция сразу его арестует. «Может, он тихо пришел, выследил свою жертву, ушел вслед за ней, а никто ничего не понял?» — скучающим тоном предположил Ваня. «Не думаю». Войтых едва заметно качнул головой. «Насколько я знаю, Дементьев собирался отправлять наблюдение за каждой молодой одинокой девушкой, покидающей библиотеку. Как видишь, молодые и красивые не особенно рвутся сюда в субботу». «Откуда ты знаешь тогда, что они не отправились за одной такой и не поймали его давно?» «Оттуда, что машина, в которой сидит сам Дементьев, как стояла напротив библиотеки, так и стоит. Саша и Лиля, которые уже давно сидели, уткнувшись в свои телефоны, одна читала книгу, вторая с кем-то переписывалась, подняли головы и тоже посмотрели в окно. Рядом с их кафе был припаркован небольшой темно-синий форд, за рулем которого сидел следователь». «А это не может быть сотрудница библиотеки?» — предположила Лиля. «Или там нет молодых и симпатичных?» «Сотрудница была бы самым очевидным вариантом, потому что кого еще можно выслеживать в библиотеке? Мало кто ходит туда каждый день, но тогда Дементьев устроил бы засаду ближе к вечеру, когда персонал начнет расходиться». Вот их сделал глоток кофе. Он уже не помнил, какой по счету была эта чашка. «Так что, я полагаю, целевого возраста среди сотрудников нет». «Полагаешь?» — Ваня удивленно приподнял бровь. «А мне показалось, ты с Дементьевым на короткой ноге. Он что, не делится с тобой инфой?» Войтых хмуро посмотрел на него. «Информацией с ним делюсь я. Он нас в лучшем случае готов был корочкой своей прикрыть на кладбище. И то потому, что ему опять же была нужна информация. Думаю, до близких доверительных отношений нам еще очень далеко». Ваня хмыкнул, но больше ничего не сказал. На некоторое время за столом снова воцарилась тишина. Люди в кафе приходили и уходили. В другом углу комнаты громко смеялась небольшая стайка школьниц. Официанты ловко лавировали между столиками, разнося заказы посетителям, которых к вечеру становилось все больше. Обычный субботний вечер. Но рядом с этим субботним спокойствием и повседневностью маньяк уже выбрал себе жертву и, возможно, как раз сейчас шел за ней, решая, когда именно напасть. Эта мысль не давала Саше покоя. Все эти несколько часов, что они сидели в кафе, она пыталась читать книгу, но периодически ловила себя на том, что совершенно не помнит, о чем только что читала. Она со вздохом выключила телефон, положила его на стол и посмотрела на друзей. «Слушайте, а если полиция все таки упустит его? Лена писала Марине между первой и второй серией похищений? Или в случае неудачи сегодня у нас эта ниточка обрывается?» «Насколько я понимаю, Лена писала только о собственной смерти, а потом уже тогда, когда маньяк выбрал еще одну девушку». Голос Войтыха звучал тихо и тонул даже в ненавязчивом музыкальном сопровождении кафе. «Так что в следующий раз Лена напишет разве что о смерти девушек и о том, где искать их тела?» «Кошмар какой-то», — Нев вздохнул. «Не понимаю я, зачем он устраивает весь этот спектакль с платьями, цветами и мертвыми телами на кладбище?» «А это не часть ритуала?» Лиля пододвинулась ближе, чтобы не говорить громко и не привлекать к ним лишнего внимания. «Мне казалось, практически всем его действиям мы нашли объяснение. Татуировки, куклы». «То-то и странно». Нев задумчиво помешивал ложечкой чай. Все остальное у меня вполне укладывается в ритуал подчинения человека и обращения его в мертвого раба. Он похищает девушку, присылает на ее место куклу, чтобы та как бы заняла ее место в жизни, и у нее не было возможности вернуться. Потом он держит девушку у себя, наносит на ее тело татуировку, печать темных ангелов с соответствующими линиями. Он делает это, чтобы установить свою власть. Скорее всего, аналогичная татуировка есть и у него. Получается своего рода канал, вход и выход. Все это время он обращается с девушкой предельно бережно. Саша, вы ведь говорили, что ни на одной из жертв не было никаких следов насилия, сексуального или физического, никаких следов связывания или чего-либо такого. Ничего, кивнула Саша. Патологоанатом говорил, что девушки выглядели как с обложки журнала. Даже та, которую он похитил первой и которая провела у него в плену 3 недели. Он определенно кормил их транквилизаторами, но при этом ничего плохого с ними не делал. Он одел их в белое платье, как невест, украсил их тела цветами, убил их максимально аккуратно, чтобы тела не пострадали. Мы знаем, что потом он эти тела забрал, явно с целью их поднять. Но он мог сделать это сразу. Ему не надо было их хоронить, не надо было ничего ждать. Наоборот, некромант в силе замедлить разложение мертвого тела, но он не может этого сделать до того, как он это самое тело поднимет. Он так заботился об их телах, а потом зачем-то отдал их. Потерял кучу времени. Зачем? «Дань уважения?» — предположил Войтых. «Если он так хорошо к ним относился, может, он хотел поступить с ними по-человечески? Ну, в своей извращенной манере, конечно». «Или он просто не хотел, чтобы их искали?» Ваня почесал щеку, выглянул в окно, убедился, что следователь все еще на месте, и снова повернулся к товарищам. «Вернул тела. Все поплакали, похоронили и забыли. И если бы не особо упоротые, никто бы даже не знал, что могилы пусты». «Мне кажется, Ваня прав», — поддержала его Саша. «Он потерял какое-то время, конечно, но зато приобрел определенную гарантию». «Да, но зачем ему после этого еще 3?» — непонимающе произнесла Лиля. «Предположим, те были ему для чего-то нужны. Он их вернул, а потом снова тихонько забрал. Но зачем снова привлекать к себе внимание?» «Сестрёнка, у меня для тебя плохая новость. Наш маньяк только считает себя некромантом. Поэтому он, конечно, весь этот свой красивый ритуал замутил, но толку никакого не добился. А вот он и пошел на 2-й круг, решив, видимо, что просто что-то не сработало». «Тогда он никогда не остановится», — мрачно констатировал Войтых. «А почему вы так уверены, что у него ничего не получилось?» — спросил Нев после короткого молчания. 4 пары глаз удивленно уставились на него. «Вы это серьезно? – переспросила Саша. «Вы полагаете, что у него могло получиться оживить мертвых? «Не оживить, нет», — невозмутимо поправил Нев. «Поднять. Мёртвое остается мертвым. Некромант не может вернуть жизнь. Это противоречит самой природе некромантии. Он просто вдыхает в тела определенную силу. Свою волю, если хотите. И, повинуясь этой воле, тела ходят, что-то делают, работают». Он неловко замолчал, вспомнив о том, что на печати у девушек была отмечена любовь. «В общем, делают все, что некромант желает». «А чего он желает?» Ваня подпер щеку рукой, тоже вспоминая, что именно соединяли линии на татуировке, и посмотрел на Нева. «Насколько я помню, там было что-то о чужой любви. В сочетании с 3 прелестными юными девушками это наталкивает на определенные мысли. Только это уже не некромантия называется, а немного по-другому». «Как бы это ни называлось, и некроманты, и некрофилы одинаково сильно очарованы смертью», — заметил Войтых. «Ладно, давайте на секунду предположим, что у него все получилось. Что тогда? Зачем ему могут быть нужны новые девушки?» «Хорошо, давайте предположим», — согласился Ваня. «Витёк, вот если бы у тебя была возможность взять в жены неограниченное количество девушек, любых, каких тебе захочется, ты бы остановился на 3? Войтых на вопрос не ответил, но с пониманием кивнул, признавая право такой теории на существование. «Эй-эй!» Лиля переводила возмущенный взгляд с брата на Войтыха и обратно, но уголки ее губ при этом предательски растягивались в улыбке. «А как же моногамия, любовь до гроба? Вам что, всем гаремы подавай?» «Мужчины по природе полигамные», — пожала плечами Саша. «А силы воли спорить с природой не у всех хватает». «Вот поэтому я и не женюсь», — хмыкнул Ваня. «Войтых, а ты тоже поэтому не женишься?» С притворной грустью поинтересовалась Лиля. «Нет, не поэтому», — лаконично ответил Войтых. «Я уже однажды собирался это сделать, но не сложилось». «Неожиданно», — констатировала Лиля. «Ты не говорил». «Это было 100 лет назад, и потом никто и не спрашивал, а почему не сложилось?» Осторожно полюбопытствовал Неф. «Мы были слишком молоды». Войтых равнодушно пожал плечами, но даже Ивану было очевидно, что равнодушие — это напускное. И хотели разного. Лиля как будто собиралась спросить что-то еще, но потом передумала и вернулась к прежней теме. «Ну ладно. Предположим, наш маньяк поднял девушек и сделал из них что-то наподобие гарема. Предположим, потом понял, что ему их мало. Но почему сейчас опять 3? Что за схема такая странная?» «А с чего ты взяла, что 3?» Ваня удивленно посмотрел на сестру. «То, что он сейчас выследил 3-ю, не значит, что на этом не остановится. Может, в этот раз он с запасом возьмет. «Постойте!» — снова оживился Неф, который до этого о чем то сосредоточенно думал. «Но если этот человек, как вы сказали, вернул тела, чтобы их не искали, зачем он сразу начал похищать новых девушек? Разве одно действие не противоречит другому?» «Неф прав, не вяжется», — согласился Войтых. «Тогда либо он тела возвращал по другой причине, либо...» «Либо у него все-таки не получилось поднять тела», — перебил Ваня. «Ставлю косарь на этот вариант». «Принимаю», — отозвался Войтых. «Не понял». Ваня, который уже снова уставился в окно, повернулся к нему. «Принимаю твою ставку». Войтых жестом подозвал официантку. «Если ему не удалось поднять девушек, я буду должен тебе. Если ему удалось, ты мне». «Напомните, косарь это сколько?» В этот момент подошла официантка. Войтых заказал себе для разнообразия чай. 1000 это?» — подсказала Лиля, немного удивленно глядя на Войтыха. «Нашли, на что ставки делать», — едва слышно проворчала Саша. «Слушайте». Однако договаривать она не стала. В этот момент из дверей библиотеки вышла невысокая молоденькая девушка с длинными, почти до пояса, светлыми волосами, и все 5 напряженно уставились на нее. Вечер выдался теплым, днем даже периодически появлялось солнце, поэтому на ней не было ни шапки, ни капюшона. Она держала в руках несколько объемных книг, поскольку в маленькую ярко-синюю сумочку вряд ли помещалось что-то, кроме мобильника, кошелька и ключей. Несколько секунд девушка оглядывалась по сторонам, а затем повернулась и пошла в сторону Малого проспекта. Мужчина, в этот момент делавший вид, что разглядывает витрину газетного ларька, тут же потерял интерес к журналам и отправился следом за блондинкой. «Один из оперативников, наверное?» — вслух предположила Лиля, остальные промолчали. «Я вот что сказать хотела», — продолжила Саша, когда девушка вместе с мужчиной отошли уже так далеко, что их не стало видно из окна кафе. «А наш маньяк не должен был как-то тренироваться до того, как попробовал поднимать девушек?» «Угу, на кошечках», — хмыкнул Ваня. «Если говорить не о прирожденном некроманте, а о самоучке, с которым мы явно имеем дело, то, конечно, с первого раза он едва ли мог надеяться сделать это», — согласился Неф. «Да и ритуал свой он должен был как-то выработать». «Полиция могла не заметить похожие случаи», — удивился Войтых. «Если он реально тренировался на кошечках, то могла», — Ваня кивнул. «Другой район, другой типаж жертв. И вуаля! Уже никто не свяжет дела между собой». Войтых долго сосредоточенно смотрел на Ивана, а потом все же спросил. «При чем здесь кошки?» Ваня точно таким же немигающим взглядом уставился на Войтыха. «Дворжик, ты сколько лет в России живешь? – спросил он. 7, а что?» «А в свободное время что делаешь?» Войтых удивленно приподнял бровь. «Если бы меня спросил не ты, а кто-то другой, я бы решил, что меня приглашают на свидание». Ваня прищурился и, кажется, впервые не знал, что ответить. «Ну и сиди неучим необразованным», — наконец заявил он. В этот момент дверь кафе в очередной раз открылась, пропуская внутрь вместе со свежим осенним воздухом мужчину с огромным букетом роз в руках. Он остановился, оглядел зал и, заметив компанию за столиком у окна, направился к ним. «Всем привет!» — поздоровался он, глядя при этом исключительно на Лилю. «Дима?» — ахнула та. «Дима?» — переспросил Ваня, непонимающе глядя то на мужчину, то на сестру. «Кто это?» — шепотом поинтересовался Нев, который сидел рядом с Лилей. Войтух удивленно уставился на цветы. «Что ты здесь делаешь?» — со смесью возмущения и удивления спросила Лиля. «Пришел подарить тебе цветы?» Дмитрий протянул ей букет, стянул с себя куртку, взял свободный стул из-за соседнего столика и сел рядом с Лилей. «Давайте знакомиться. Дмитрий Решетников», — представился он остальным. «Вас я уже видел». Он кивнул Войтаху. Войтах не сразу узнал в Дмитрии мужчину, который отирался вокруг Лили в тот день, когда они только приехали. Похоже, ему все таки повезло тогда. По крайней мере, каким-то образом он узнал, что Лиля сегодня здесь. «Я вас тоже». Холодно ответил он, вопросительно глядя на Лилю, надеясь, что та что-нибудь объяснит. Лиля готова была убить навязчивого поклонника прямо здесь, при свидетелях и следователе прокуратуры в двух шагах. Дмитрий, как профессиональный журналист, несколькими СМС выманил у нее сведения, где она находится, так, что она даже не поняла этого, пока не увидела его с цветами у своего столика. Пожалуй, с ним нужно быть очень осторожной. Она встретилась взглядом с Войтахом, отложила в сторону букет, словно... ей не было до него никакого дела, и непринужденно улыбнулась. «Дима — журналист», — объяснила она. «Он помогал мне найти сведения о тех двух пропавших девушках на кладбище». «Я вижу, ему очень понравилось тебе помогать», — хмыкнул Ваня, покосившись на Войтаха. «Иван!» — он протянул Дмитрию широкую ладонь. «Её брат», — выразительно уточнил он во время рукопожатия. «Так что имей в виду». «Наслышан». Широко улыбнулся Дмитрий, пожимая его руку. «А вы, должно быть, тот самый врач, который будет спасать мою шкуру, если меня собьет машина». Он повернулся к Саше. Саша, все еще ошеломленная таким внезапным вторжением в их уютную компанию, кивнула и тоже пожала протянутую руку. «Александра». Дмитрий перевернул ее ладонь тыльной стороной вверх, рассматривая дорогое обручальное кольцо, и, понимающе, хмыкнул. А затем повернулся к Неву, вопросительно глядя на него. «Евстахий Вилорьевич», — представился Нев. Войтуху послышался в его тоне некоторый вызов, как будто осталась неозвученной фраза «Только попробуй не запомнить». Его это немного удивило, потому что, когда Нев знакомился с ними, в его тоне было больше неловкости за такое непростое имя. Пока Дмитрий и Нев приветственно пожимали друг другу руки, он посмотрел на часы. За разговором время пролетело незаметно, стрелки показывали уже 8:02. «Он не придет. Тихо констатировал Войтах и подозвал официантку. «Счет, пожалуйста». «Уже уходите», — огорченно поинтересовался Дмитрий, поворачиваясь к Лиле. «Если ты освободилась, может, поужинаем вместе? Я знаю здесь отличное местечко». «У меня еще дела», — ответила Лиля, бросив взгляд на Войтаха, но по лицу того нельзя было понять, как он относится к этой ситуации. «Давай я хотя бы провожу тебя до отеля. Ты же туда?» «Дима, у меня дела», — повторила Лиля. «Да я же только до отеля, не буду задерживать. У кого здесь нужно тебя отпросить?» Он посмотрел сначала на Войтаха, затем на Ваню. «Я думаю, на сегодня у нас уже никаких срочных дел нет», — заметил Войтах, оплачивая счет. «Но если Лиля никуда не хочет с вами идти, вам придется принять ее решение». «Действительно, сестренка, тут маньяки по городу разгуливают. Ты бы поаккуратнее с новыми знакомствами». Ваня ухмыльнулся, разглядывая Дмитрия. «А то мне придется пойти с вами». По лицу Дмитрия пробежало едва заметное недовольство, но он тут же снова улыбнулся. «Пойдемте», — предложил он. «Заодно убедитесь, что я не имею никаких плохих намерений в отношении вашей сестры. Тем более...» — он выглянул в окно. «Следователь Дементьев как раз покидает место дислокации, значит, вы все тоже свободны». Войтых, который уже надевал куртку, так и замер, с одной рукой уже в рукаве, а второй еще нет. Он посмотрел на Лилю, на щеках которой вспыхнул румянец. Но было непонятно, вызван он смущением или злостью. «Да, мы все свободны», — подтвердил он, напомнившись и надев куртку полностью. «Саш, давай провожу тебя до машины. Всем остальным хорошего вечера». Он задержал предостерегающий взгляд на Лиле, но та явно уже поняла, чем он недоволен, поэтому просто виновато опустила глаза. «В скайпе только ближе к ночи появитесь, если будут какие-то новости, сообщу». Саша торопливо поднялась, застегнула куртку, попрощалась со всеми, настороженно посмотрев на Дмитрия, и вышла вместе с Войтахом. «Это что еще за журналист?» — спросила она, оказавшись на улице. «Какой-то парень, который вился вокруг Лили, пока она ждала меня в кафе на Невском в первый день», — сдержанно пояснил Войтах. «Думаешь, Лили рассказала ему о нас и о том, чем мы занимаемся?» Саша спрятала руки в карманы, поскольку умудрилась забыть перчатки в машине, и посмотрела на сосредоточенное лицо Войтаха. По всем репликам журналиста было понятно, что знает он немало. «Честно говоря, я сейчас думаю совсем не об этом». Войтах едва заметно улыбнулся. «Скажи, а тот парень, через которого ты достала отчет патологоанатома о вскрытии первых трех жертв, может нам помочь еще раз?» Сменил он тему. «Я, конечно, Дементьева тоже попрошу узнать, были ли похожие жертвы, но мне кажется, если они до сих пор об этом ничего не знают, то оно по какой-то причине не попало в официальные сведения, если вообще было. Либо Дементьев уже об этом знает, но полиция умело это скрывает. Тогда он нам точно ничего не скажет. Будет лучше, если мы узнаем сами». «Думаешь, он в самом деле мог тренироваться? И эти девушки не первые его жертвы? Это же была твоя идея?» Он улыбнулся на этот раз шире. «Мне кажется, она заслуживает того, чтобы ее проверили». «Мне показалось это логичным», — Саша пожала плечами. «Если для него это не просто убийство, а целый ритуал, нацеленный на определенный результат, он должен был сначала тренироваться. Но в этой теории меня смущает одно». Она замолчала, не решаясь произнести вслух то, о чем подумала. «Что именно?» «Если он от тренировок перешел к практике, придется признать, что Неф может быть прав, и у некроманта действительно получается поднять мертвых. Иначе в этом нет смысла». Саша посмотрела на Войтуха и смущенно улыбнулась. «И для тебя это проблема?» — уточнил тот. Они уже дошли до Сашиной машины и остановились рядом с ней. «Признать, что у него получилось?» «Признать, что у кого-то получилось поднять мертвого человека и заставить его ходить и что-то делать?» — переспросила Саша, удивленно глядя на него. «Вообще-то да. Для меня это проблема». «Тогда, возможно, ты выбрала себе не то хобби», — предположил Войтах. «Я понимаю, у нас у всех есть что-то, во что мы верим или не верим. Но если уж заигрывать с аномальным, то надо быть готовым в любой момент отвергнуть свою веру, когда какие-то факты противоречат ей. Потому что в итоге факты — единственное, что имеет значение». Саша несколько секунд молча смотрела ему в глаза. «Кто-то же должен быть скептиком», — наконец произнесла она, но уже не так уверена. «Иначе вы таких теорий настроите. Чисто с физиологической точки зрения мертвое тело не может функционировать, кто бы какие символы на нем ни нарисовал. Но я позвоню Косте, попробуем поискать, встречались ли кому-нибудь из патологоанатомов подобные знаки на трупах. Спасибо, что проводил». Саша открыла дверь своей машины, но затем снова повернулась к Войтуху, на этот раз улыбаясь. «Не пытайся заставить меня уйти самой, не выйдет. Я уйду только, если ты сам меня об этом попросишь. Если я захочу, чтобы ты ушла, я не буду ни заставлять тебя уйти самой, ни просить тебя», — хмыкнул он. «Но пока я этого не хочу. Осторожнее на дороге. Как только что-нибудь узнаешь, сразу звони. В любое время суток». Саша стерла с лица улыбку, забираясь в машину. «Обязательно», — буркнула она, с силой захлопнув дверь, и рванула с места, как гонщик на старте. 27 октября 2012 года, 22:40. Тайм-кафе «Максимум», улица Наличная, Васильевский остров. Он сидел в старом, потертом, но достаточно удобном кресле и смотрел на нее поверх книги. Она снова играла в настольную игру в компании молодых людей, парней и девушек примерно ее возраста. Лица опять были ему незнакомы. Его третья избранница все свои вечера проводила в этом странном месте, где незнакомые люди встречались, во что-то вместе играли, пили чай или кофе, ели дешевые сладости и платили за проведенное здесь время. Она играла с азартом. Каждый раз, бросая кубики, бурно реагировала на выпавший результат. Когда количество баллов казалось ей достаточно большим или соответствовало ее ожиданиям, она радостно подпрыгивала на месте и хлопала в ладоши. Жизнь в ней била ключом, и он испытывал особое внутреннее удовольствие от мысли, что скоро он эту жизнь заберет. Все дни в будни она уходила около 10, а сегодня задержалась почти до самого закрытия. Он успел утомиться ее ждать, прячась все за той же книгой. До метро они шли небольшой компанией. 3 девушки и 2 молодых человека. Они громко разговаривали и смеялись, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Его так никто и не заметил. Ни того, что он вышел вслед за ними, ни того, что шел за ними всю дорогу до метро, ни даже того, что он ехал с ними в одном вагоне. Люди вообще редко его замечали. На своей станции она вышла одна, остальные поехали дальше. Он не торопился, идя за ней. Давал возможность немного оторваться. Он знал, как она пойдет и в каком месте удобнее всего будет забрать ее. С ней не должно возникнуть таких проблем, как с предыдущей. Хотя живые темы плохи, что их поведение трудно предугадать. Они непредсказуемы, непослушны, капризны. Много лет он пытался постичь живых людей, мужчин и женщин, но у него это так и не получилось. Они постоянно сбивали его с толку, смеялись, когда он говорил серьезно, и не реагировали, когда он пытался шутить. Их реакции всегда были не такими, какие он ожидал. Этим живые постоянно огорчали его, а порой и вовсе пугали. А еще они постоянно недооценивали его. Мужчины не уважали, женщины и вовсе не обращали внимания. Никто не слушал, когда он говорил, никто не понимал, насколько он важен. Даже его мать этого долго не понимала, пока он не показал ей, на что способен. Она все осознала в последний момент. И этот момент стал мигом его триумфа. К сожалению, тогда он еще не умел оставлять мертвых рядом с собой. А ведь если бы умел, они могли бы начать с ней все сначала, с чистого листа. Он бы простил ей то, что она с ним делала, пока он был маленьким. Ведь смерть очищает от всех грехов. А она бы, наконец, начала ценить его. И любить так, как каждая мать обязана любить своего ребенка. Да. С мертвой матерью отношения у него сложились бы гораздо лучше. К сожалению, необходимое знание попало к нему гораздо позже. Зато тот день изменил его, вывел на более высокий уровень, на котором ему постепенно открылись новые возможности. Теперь он стал подобен Богу. Только тот сначала дарует жизнь, потом смерть. А он делает наоборот. Его избранница вышла из метро и некоторое время шла вдоль оживленного проспекта, заткнув уши наушниками и слушая музыку. Они все в чем-то были неуловимо похожи, и в то же время такие разные. Когда она остановилась у ларька с сигаретами, он подошел совсем близко. Стоял и изучал ассортимент чипсов и шоколадок, пока она покупала пачку супертонких и суперлегких сигарет. Расплатившись, она тут же закурила, хотя он видел, что она почти не вдыхает дым, просто набирает его в рот. Они продолжили свой путь. Девушка по-прежнему не обращала на него никакого внимания. Минут через 5 она свернула с хорошо освещенного проспекта и пошла дворами. Он устремился за ней, сокращая вновь возникшее расстояние. Место, которое он выбрал, приближалось. Во дворе в это время суток никого не было. На этот раз все прошло без происшествий. Он догнал ее до того, как она вышла на открытое пространство площадки. Обхватил одной рукой вокруг талии, второй прижал к рту платок, пропитанный хлороформом. Она едва успела дернуться, прежде чем ее тело обмякло. Он дотащил ее до припаркованной рядом машины и аккуратно положил в багажник. Теперь у него были все 3. В этот раз он учел прежние ошибки, и у него будут 3 покорных, прекрасных жен, и никто из тех, кто за ним охотится, не сможет ему помешать.